Глава 14. 22 декабря 1943 года. Она не удивилась, когда Нико разбудил ее посреди ночи. Открыла глаза в ту самую секунду, когда он коснулся ее плеча. И сна как не бывало. Она оделась так быстро, что даже слегка запыхалась, когда входила на кухню. Незнакомцы, сидевшие за столом, словно сошли с какой-нибудь старинной картины. Мерцающие от света лампы ложились на изнуренные лица, создавая эффект кьяроскура. Живописный эффект, создающийся с помощью контраста между освещенными фигурами и темным фоном. Люди жались друг к другу, плотно сдвинув стулья, и упирались спинами в стену. Там были мужчина и женщина, примерно Нининых лет. На руках у женщины сидел трехгодовалый малыш, а по бокам от них сидела пожилая пара. Судя по их поразительному сходству с молодым мужчиной, его родители. «Должно быть, вы прибыли издалека и очень устали», — ласково сказала Нина. Мужчина кивнул. Вероятно, он понимал итальянский. Нина обернулась в поисках Нико, но тот куда-то отлучился. Значит, придется ей самой все объяснить этим людям. «У нас есть укрытие, где вы сможете отдохнуть. И еда для вас тоже есть, мы вам поможем». Мужчина прошептал что-то остальным, наверное, перевел ее слова. При этом его речь, хоть и едва различимая, звучала знакомо. На секунду Нине показалось, что он говорит по-испански, но затем звуки сами собой сделались отчетливыми, и все стало ясно. Молодой человек говорил на ладино. Ладино — еврейско-испанский язык сефардов. Отец Нины изредка тоже беседовал на этом языке с очень пожилыми пациентами, а в последние годы и с молодыми, приехавшими из Греции. Столетия назад, до изгнания их народа из Испании, это был язык ее предков. Никола не раз просил Нину как можно меньше сообщать о себе людям, которым они дают убежище, не только ради ее безопасности, но и ради всего семейства Джерарди. И Нина знала, что он прав, знала, что Нико расстроится, если она не выполнит его просьбу, но сейчас не могла сдержаться. Эти люди были евреями. Нина считала себя обязанной дать им понять, что они не одиноки. «Салуда», — шепотом произнесла Нина. «Моя мама Нина, Тео Даремос». Это означало «Приветствую, меня зовут Нина, мы тебе поможем». Они все воззрелись на нее широко открытыми от страха глазами, но затем пожилой мужчина кивнул, и ужас, сковавший всю группу, похоже, рассеялся. Вошла Роза и встала рядом с Ниной. «Можешь сказать им, что у нас есть немного супа, и спроси, нужно ли им молоко для...» «Здесь! Она живет здесь!» — донеслось со двора. Не успела Нина моргнуть, а Нико уже был рядом. «Спрячь их!» «Кто там?» «Двое немецких солдат, оба пьяные вдребезги, с трудом на ногах держатся. Но от этого они еще опаснее. Отведи всех наверх, Нина, скорее!» «Идемте со мной!» — лихорадочно замахала она рукой незнакомцам за столом. Они взбежали по ступенькам, торопливо последовали за ней в конец коридора, к спальне, сулившей безопасное убежище, но только в том случае, если времени хватит на то, чтобы спрятаться. Нина схватила на бегу стул, промчалась с ним в дальний угол, встала на него, потянулась к люку в потолке, но она была слишком низкой, пальцы мазнули по воздуху. «Идите сюда», — тихо позвала она молодого мужчину на полузабытом ладино. «Нужно толкнуть эту дверцу вверх, откинуть ее, видите, да? Сможете подтянуться и залезть в проем?» Мужчина был ниже и худощавее Нико, но отчаяние придало ему сил, и через несколько секунд он уже исчез в черной дыре люка. «Там есть лестница», — сказала Нина по-итальянски, по-прежнему шепотом, хотя снизу не доносилось никаких звуков. В доме было тихо. Она забыла слово «лестница» на ладино и вспомнила «эскалара». «Спустите ее, чтобы остальные могли залезть». «Да-да, эскалара». Внизу постучали во входную дверь, и это не был вежливый стук гостей. В створку колотили захватчики. «Открывайте! А ну, открывайте этот дверь!» — заорали с немецким акцентом. «Куда пропал Нико? Должно быть, он не собирается выполнить приказ», — подумала Нина. «Кто там?» — раздался голос Розы. «В округе полно воров и бандитов». «Мы не форы!» — крикнул один из пьяных немцев. Язык у него заплетался, итальянские слова сложно было разобрать. «Мы шестные честные солдаты и голодные ошень». «С какой стати мы должны вас кормить? Уходите!» «Если вы не открываете этот дверь, мы его выбиваете, но тогда я буду очень злой, а вам не понравится видеть меня очень злой». Нина знала, что нужно поторопить беглецов, чтобы немедленно поднялись по лестнице в укрытие. Но сейчас любое движение наверху могло их выдать, даже скрип половицы. Поэтому они ждали, оцепенев от ужаса, когда Роза откроет дверь и впустит врагов в дом. «Кто еще тут был только что?» — спросил солдат. «Никого больше не было. Я собиралась готовить завтрак». «В полночь?» Этот немец был пьян, но не потерял способность соображать. Если Роза и перепугалась, по ее тону заметить это было нельзя. «Ну и что? Мы каждый день встаем до рассвета. Может, лучше объясните, что вам здесь надо? Вам уже сказано, мы голодные, а еда у нас в казармах. Дрянь! Мы с Майером здесь, чтобы нормально поесть!» «А мне-то до вас какое дело?» — проворчала Роза, и Нина похолодела, испугавшись, что немцы сейчас потеряют терпение. «Еще нам одиноко!» — продолжил солдат, не обратив внимания на слова Розы. «А ты куда милее нашей кухарки? Отойди от меня! Я стараюсь быть дружелюбной!» Внизу раздался грохот. Нина подумала, что солдат откинул с дороги стул. «Убери руки!» — выкрикнула Роза. «Сейчас прибежит мой отец и братья!» «Где же Нико?» Немец рассмеялся. Ленивый и зловещий, без намека на веселье. «Если бы они ночевали дома, уже были бы здесь. Ты тут одна, верно? А твои мужчины ушли в горы, чтобы делать засады на славных немецких солдат. Правильно я догадался?» Голос фашиста уже совсем не казался пьяным. Он был злым, мерзким и угрожающим. «Они работают в хлеву», — стояла на своем Роза. «Вернуться с минуты на минуту». «Ложь!» — раздался звук удара. Затем скрик. Голос Розы дрогнул от боли. «Не трогай меня!» «Синьорина!» — долетел сверху шепот, и Нина вскинула голову. «Что?» «Нет, лестница!» «Здесь нет лестницы!» Она огляделась и лишь сейчас осознала, что в убежище поднялся только молодой человек. А остальные беженцы сбились в кучку под люком и смотрят на нее во все глаза, боясь пошевелиться. Лестница была под кроватью. Нико перенес ее туда после визита Цвергера. Нина поспешно пересекла комнату и достала лестницу, вздрогнув, когда деревянная ножка громко проскребла по полу. «Вот, возьмите», — подала она лестницу мужчине. «Пусть все поднимутся как можно скорее, а вы после них заберите лестницу наверх». Ей нужно было помочь Розе. Нужно было остановить избивавших ее солдат. Нина бросилась в коридор с лампой в руке и захлопнула за собой дверь, жалея о том, что с внутренней стороны там нет засова. Повернулась к лестничному пролету и замерла, услышав звук тяжелых шагов на ступеньках. Кто-то неуклюже, спотыкаясь, поднимался к ней на второй этаж. «Куда он пошел?» — донесся голос Розы. «Он тоже очень одинокий, а мы знаем, что у тебя там сестры, такие же хорошенькие, как ты». Роза охнула. «Извращенец! Они же дети!» «Та, что с кутряфыми волосами, совсем не дитя. Она то, что надо». «Моя невестка? Вы в своем уме? Брат сейчас будет здесь». «Да ну! И что он сделает? А я скажу тебе, ничего. Тронет меня или Майера хоть пальцем, и все, он мертвец. Сама понимаешь. Так что заткнись, и хватит брыкаться». Нина стояла в темноте и ждала, стараясь унять дрожь в руках. Живот скрутило от страха так, что невозможно было соображать. «Думай», призывала она себя. «Думай!» Нужно было найти способ защитить от фашистов себя и Розу. Солдат уже добрался до последних ступенек Его шаги сделались тяжелее, и Нина не удивилась бы, если бы из темноты на нее сейчас выпрыгнул великан. Она ждала. Биение ее собственного сердца оглушительно отдавалось в ушах, но в облике человека, который, наконец, показался из-за угла, не было ничего ужасающего. Это оказался тот самый парнишка, которому она зашивала порез на руке всего пару недель назад. «Что происходит? Зачем вы сюда пришли? Мы не сделали ничего незаконного!» «Ти есть очень красивая», — тщательно выговорил Майер итальянские слова с таким сильным немецким акцентом, что она с трудом поняла смысл. «Я хотеть только поговорить. Может, поцеловать. Или больше. Мой муж во дворе». «Молчать», — предупредил солдат. «Сейчас молчать. Здесь дети, вы разбудите детей. Тогда ты молчать». Во мраке за спиной парня шевельнулась какая-то тень, и Нина интуитивно поняла, что надо продолжать говорить, чтобы его отвлечь. «Хорошо», — сказала она. «Но мне нужна минутка, всего минутка, и я буду готова, можно?» Майер покраснел, и у Нины затеплилась надежда на то, что парень чувствует стыд. Надо было заставить его полностью осознать, какую гнусность он собирается сделать. «Прошу вас», — прошептала Нина, — «пожалуйста, уходите, оставьте нас в покое». Он открыл рот, чтобы ответить. И, наверное, ответил бы, если бы в этот самый момент из темноты не вынырнула бы чья-то рука. Рука схватила Майера сзади за волосы и резко рванула его голову назад. Сверкнул металл. Раздались чудовищный хрип и звуки борьбы умирающего зверя. Нине в лицо брызнула горячая жидкость. Еще не до конца понимая, что происходит, она вытерла глаза, взглянула на руку и удивилась, увидев, что пальцы черны от крови. «Чья это кровь? Ее собственная? Солдат ее ранил?» Нет, все было не так, потому что Майер рухнул на пол, его ноги поддергивались, а над ним стоял Нико с лучшим кухонным ножом Розы в руке. Нина не могла закричать. Ее услышал бы второй немец. Она зажала рот обеими ладонями, с изумлением ощутив медный привкус во рту. И крик остался глубоко внутри. Нико уже исчез. Снова растворился во мраке, но второй солдат по-прежнему был на кухне, их разделяли всего несколько метров. Если он поднимается на второй этаж, сразу увидит кровь на полу и все поймет. Фашист поймет, что они сделали. «Майер!» — крикнул он снизу и добавил что-то по-немецки. Но Нину охватила такая паника, что она даже не смогла перевести для себя его слова. «Майер!» — снова позвал солдат, повысив голос. Ответа он не получил. «Ах ты, сука! Где Майер? Что ты с ним сделала?» Снизу послышались грохот мебели и жалобные стоны Розы. Хлопнула распахнувшаяся дверь. Раздались шаги по ступеням. Хрип. Свистящее дыхание. И снова настала тишина. Нина ринулась на лестничную площадку и заглянула вниз. Нико склонился возле нижних ступенек и доставал нож из шеи второго немецкого солдата. Там было очень много крови, больше, чем она когда-либо видела. Нина выронила лампу. Стеклянная колба разбилась со звоном. Нико взглянул вверх на нее. Его лицо застыло, превратившись в маску ужаса. «Прости меня». Нина кивнула. «Что будем делать?» — прошептала она. Ей почему-то казалось важным говорить очень тихо, даже сейчас, даже при том, что оба немцы мертвы. «Сходи в спальню, проверь, все ли спрятались. Повтори им, чтобы сидели тихо. Я приведу отца и братьев. Через пару часов рассвет. Может быть, я...» «Слушай меня. Нам нужно действовать очень быстро, иначе мы все погибли, ты понимаешь?» Нина, потрясенная его резкими интонациями, молча кивнула и побрела в спальню. Незнакомцы уже забрались в убежище, но дверца люка была открыта. В проеме показалось лицо молодого мужчины. «Что случилось?» — спросил он испуганно. «Не волнуйтесь, я скоро принесу вам еды, а пока постарайтесь поспать и проследите, чтобы ребенок не плакал». В коридоре Нико, подхватив Майера под мышки, тащил его к лестнице. Нина, не сказав ни слова, взяла мертвеца за ноги в тяжелых сапогах, стараясь изо всех сил не смотреть на его лицо. Ее ладони были мокры от пота и крови, и сапоги из них все время выскальзывали, но Нико не жаловался. Они уже добрались до площадки нижнего этажа, когда примчался Матео и занял место Нины. Она молча пошла за мужчинами, не зная, чем еще можно им помочь. Ясно было одно — слова тут точно никому не помогут. Альда привел красавчика и вместе с сыновьями пристроил мертвецов у него на спине. Без единого слова прощания мужчины все вместе двинулись в поля по направлению к холмам. Альда крепко сжимал в кулаке уздечку мула. «Нина!» — осторожно и как-то несмело окликнула девушку Роза. «Кровь! Тебе надо ее смыть!» Времени наполнять бадью для купания не было, поэтому Нина подошла к раковине, повернула вентиль и подставила руки под воду. Вода становилась все холоднее, от нее уже стыли кости. Руки дрожали, но Нине как-то удалось ухватить негнущимися пальцами кусок мыла и намылить предплечья, лицо, волосы. Она нащупала тряпку и начала тереть кожу снова и снова изо всех сил, скрести ногтями голову, поливать ее водой, пока кудрявые волосы не распрямились, облепив череп, а из носоглотки не исчез этот ужасный металлический привкус. «Но все, хватит», — ласково сказала Роза. «Теперь иди переоденься». «Что ты сказала детям?» «Что ты уронила лампу и порезалась осколками колбы. Не думаю, что они заметили лужи крови на ступеньках. А лучшего объяснения все равно придумать не смогла». «Как мы все это вычистим?» «Большую лужу засыплем песком, чтобы кровь впиталась. У папы целое ведро в сарае с инструментами. Потом соберем песок обратно в ведро и выбросим его в ручей. Оставшиеся пятна можно будет легко отмыть горячей водой с мылом. Я займусь нижними ступеньками, а ты приберись на втором этаже». Нина переоделась в чистое платье, повязала фартук, скрутила испачканную кровью одежду в узел и сунула его под кровать, а потом взялась за работу. Спустя, как ей показалось, долгое время приоткрылась одна из дверей, выходивших в коридор второго этажа. Даже не поднимая головы, Нина знала, что в щелку выглянул Карло. «На полу столько крови? У тебя все нормально? Роза сказала, ты порезала палец». Нина села на корточки и попыталась ему улыбнуться. «Все нормально. Порез неглубокий и выглядит хуже, чем есть на самом деле». «А что за шум был? Такой грохот, как будто кто-то скатился с лестницы». «Это Нико бежал по ступенькам». Ложь давалась ей легко, слова находились сами собой. «Он услышал, как я уронила лампу и примчался наверх». «А сам он не поранился?» «Нет, что ты. А теперь иди-ка спать, а то заснешь завтра в школе прямо на уроке». Нина терла и терла половицы. В итоге через некоторое время у нее наконец появилась надежда, что с самыми ужасными пятнами все-таки удалось справиться. Но еще оставались брызги крови на стенах, и, похоже, избавиться от них можно было лишь одним способом — зачистить наждачкой, а потом заново отштукатурить стены. К тому часу, как она выливала грязную воду в последний раз, небо на горизонте посветлело, но еще нужно было отнести ведро с песком, который обрел тошнотворный бурый цвет, к ручью на склоне холма. Добравшись до берега, Нина присела у кромки воды, и песок с омерзительным шлепком плюхнулся в ручей. Вода на несколько секунд окрасилась в красноватый цвет, а потом потекла дальше, чистая и прозрачная, как прежде. Если бы можно было так же просто избавиться от воспоминаний. Выражение лица Майера. Звук, с которым нож вошел в его шею. Понимание чудовищности происходящего, мелькнувшее в его глазах. Он знал, что сейчас умрет. Знал и оцепенел от страха, а она, Нина, стояла рядом и позволила случиться непоправимому. Роза сидела одна на кухне, когда Нина вернулась от ручья. Кухонный нож, начисто вымытый, лежал перед ней на столе. «Это был мой лучший нож», — сказала Роза, когда Нина вошла. «Не знаю, как им теперь пользоваться». А Нина не нашлась, что ей посоветовать. «Песок унесло течением», — сказала она вместо этого. «Хорошо». «Он сильно тебя избил?» — придумала Нина, о чем спросить. «Нет, не сильно, я только коленями больно ударилась, когда упала. Там теперь синяки, и губа разбита с одной стороны. Вот здесь. Ну да, ты же сама все видишь». «Уже можно отнести тем людям на чердаке еду?» — спросила Нина, вспомнив о беженцах. «Мы в безопасности?» «Нет, пока нет. Лучше подождать, когда мужчины вернутся». Нина решила, что будет ждать Нико во дворе под оливковым деревом. Странно было сидеть без дела. Можно было бы заняться штопкой или вязанием, но у нее все еще тряслись руки, а кожа на пальцах соднила после долгих часов мытья полов и стен. Так что все, на что она была сейчас способна, это просто сидеть и ждать, когда к ней вернется Нико. Нина просидела под оливой не меньше часа, чувствуя такую сокрушительную усталость, что даже спину держать прямо было трудно. Но она терпеливо сидела и смотрела на звезды, медленно исчезавшие на светлеющем небосводе. А когда она уже почти потеряла надежду дождаться, все четверо мужчин вынырнули из-за угла дома. Альда сразу повел красавчика в стойло, мальчики побежали на кухню, и Нина услышала, словно издалека, ворчание Розы, которая требовала, чтобы они немедленно переоделись, умылись и поели супа. Нина лишь краем сознания отметила их появление. Все ее внимание было сосредоточено на Нико. Он тяжело опустился на скамейку рядом с ней, откинулся затылком на кирпичную кладку стены дома и закрыл глаза. «Мы отвезли их в холмы. Там есть пещера вдали от дороги. Мы выкопали в самой глубине яму и похоронили в ней обоих. Пусть у нас побольше времени, еще и вход завалили бы». «Ведь немцы, наверное, будут их искать?» «Будут, конечно, но, надеюсь, их командиры решат, что парни просто-напросто дезертировали. Судя по акценту, они оба австрийцы, а до границы с Австрией здесь не так уж и далеко. При большом желании можно пешком за пару дней дойти». «Ты правда думаешь, что их признают дезертирами?» «Нет, но это лучшее, что я смог придумать». Нико, не отрывая глаз, протянул руку и открыл Нинину ладонь своей. «Прости меня». «Тебе не за что извиняться. Если бы не ты, они изнасиловали бы меня и Розу. А представляешь, что случилось бы, если бы Майер заглянул в нашу спальню? Он бы все увидел». «Я понимаю. Потому и сделал то, что сделал». Теперь Нико открыл глаза и заглянул ей в лицо. «Мне нужно помочь отцу в хлеву. И помыться не мешало бы. Иди в постель. Я приду, как только освобожусь». Нина снова принялась ждать его, дрожа от холода, чувствуя себя ужасно одинокой. И хотя Нико поднялся в спальню всего через час, казалось, что прошло очень много времени. Он разделся, как всегда, тихо и быстро, а потом подошел к окну, опустился на колени, и Нина услышала слова молитвы. Она уже засыпала, когда Нико лег рядом. Волосы у него были еще влажные и пахли самодельным мылом розы. «Ты в порядке?» — прошептала Нина. В этот момент она готова была отдать все самое дорогое, все свои самые заветные мечты, лишь бы утолить его печаль. Она знала, что Нико — хороший человек, добрый и чуткий, и поэтому он до конца своих дней будет страдать из-за двух злодеев. «Нет». В его голосе прозвучало такое отчаяние, что у Нины защемило сердце. «Знаешь, в семье надо мной всегда потрунивали из-за того, что я не могу смотреть, как забивают свиней. Я падаю в обморок при виде крови. И тем не менее, оказалось, так просто убить этих солдат». Именно так, как он и говорил. «Кто?» «Один англичанин. Военнопленный, которого я когда-то встретил. Он показал несколько боевых приемов, научил, как можно убить человека. Не знаю зачем. Может, ему было скучно?» Нико обнял ее, обвив длинной рукой. Теперь голова девушки лежала у него на плече, как в колыбели. «Берешь нож, подходишь сзади к человеку, которого собираешься убить, дергаешь его голову на себя, втыкаешь нож в шею прямо по духам и сразу, не раздумывая, толкаешь руку вперед. Перерезаешь ему горло. В точности так, как я сделал ночью. Не надо больше об этом думать. Англичанин предупредил меня, что это будет легко». «Да ужас, и легко убить человека вот так. Но еще он сказал, что в моей жизни не будет ничего тяжелее». «И он оказался прав?» «Да». «О, Господи, как же он прав! Сколько крови, Нина! Как мне теперь ее смыть?»